Глава 21. Калитка за ее спиной закрылась с тихим щелчком, отрезая от темноты автомобиля и двух пар глаз, следящих за ней. Здесь, на дорожке, выложенной речным камнем, начинался старый мир. Привычный, знакомый до боли, вызывающий различные воспоминания. Она шла по этой аллее тысячи раз, ребенком держась за широкую теплую отцовскую ладонь, подростком тайком сбегая на свидание, невестой в белом платье, шедшей под руку с Артуром, и вдовой в черном, чувствуя на себе тяжесть соболезнующих взглядов. Воздух здесь пах иначе, не солью и рыбой, как в городе, а цветами с клумбы, засаженной десятками сортов, прелой листвой и горьковатым ароматом туи с можжевельником. Этот запах был запахом ее детства, но сейчас он не приносил успокоения. Он давил. Внутренняя борьба, терзающая ее последние сутки, разгорелась с новой силой. Голос разума твердил: «Ты пришла говорить, изложи факты, обозначь позицию, не позволяй ему давить на себя». Но другой голос шептал иное. Это был голос Алисы, прозвучавший тогда на кухне, когда Лидия едва не расплакалась над раковиной. «Пока еще не поздно». Фраза металась в висках, как птица в клетке. Что она скажет? «Здравствуй, отец, я пришла потому, что боюсь остаться одна». Нет, гордость не позволит. «Отец, ты был неправ, я была слишком упряма». Он никогда не признает своей неправоты. Это будет стена, которую она уже столько раз разбивала лоб. Она остановилась у массивной дубовой двери. Резная, тяжелая, с бронзовым молоточком в виде головы льва. Ее рука замерла в сантиметре от холодного металла. «Может уйти?» «Вернуться в машину к Громову, к этому странному, опасному, но теперь понятному миру, где все стало так привычно». Она снова вспомнила глаза Алисы, в которых в тот вечер четко была видна горечь невосполнимой потери. «Пока еще не поздно». Она трижды ударила молоточком. Звук получился глухим. Замерла, затаив дыхание. Сейчас откроет дворецкий, старый Матвей, посмотрит на нее, возможно, удивится и затем доложит отцу. Как раз время собраться с мыслями. Старый замок трижды провернулся со скрежетом, и дверь отворилась. Но на пороге стоял не Матвей, а отец. Он был в домашнем. Старый вельветовый пиджак, вытертый на локтях. Мягкие, дурацкие домашние тапки с заячьими ушами, которые ему подарила мама Лидии. Седые волосы растрепаны, в руке книга, палец заложен между страниц. Он смотрел на нее так, будто увидел призрака. В глазах мелькнуло удивление, недоверие, кажется, даже надежда. «Лидия?» «Привет, пап». Ее голос прозвучал удивительно ровно. Она заставила себя улыбнуться, и улыбка получилась легкой, почти искренней. «Я могу войти?» Опешив, он отступил на шаг. Его взгляд метнулся за стену, в темноту сада, словно ожидая увидеть там ненавистную ему фигуру Громова. Но там не было никого. «Конечно, заходи». Она шагнула через порог, и дом принял ее в свои объятия. Здесь все было по-старому. Высокие потолки, пол из темного отполированного дуба, стены, затянутые тяжелой парчой. А в воздухе витал знакомый с детства запах воска, старого дерева и отцовского табака. Воцарившуюся тишину перебивало мерное тиканье маятниковых часов, стоящих у центральной лестницы в холле. Отец закрыл за ней дверь. Они стояли друг напротив друга, разделенные несколькими метрами пустоты и годами непонимания. Морозов смотрел на нее с тревогой, не зная, что сказать, с чего начать. Дочь смотрела на его усталое постаревшее лицо, на глубокие морщины у глаз, на то, как дрогнули его пальцы, все еще сжимающие книгу. И фраза, стучавшая в ее голове, вдруг обрела ясность. «Пока еще не стало поздно». Все доводы разума, все заготовленные фразы, вся аристократическая выдержка рассыпались в прах. Она увидела не упрямого старика, не тирана, сломавшего ей жизнь. Она увидела просто отца, единственного, который у нее был и который мог в любой момент уйти, оставив после себя лишь этот дом и горечь несказанных слов. Без примирения, без понимания. На глаза навернулись слезы, горячие и жгучие. Она не стала их сдерживать. Сделав судорожный вдох, Лидия шагнула вперед и бросилась ему на грудь. Обняла. Крепко, отчаянно, по-детски. Старик Морозов застыл от неожиданности. Его руки так и остались расставлены в стороны. Он не понимал, что происходит. Лидия ощутила, как под ее щекой царапает колючий вельвет его пиджака, вдохнула родной, почти забытый запах. А потом его руки опустились ей на плечи, на спину. Неуверенно, почти робко он начал ее гладить, словно опасался, что одно неверное движение, и дочь как зверек умчится в ночь. «Тише, дорогая, тише. Что случилось?» Его голос, обычно строгий и повелительный, стал растерянным и мягким. Он бросил книгу на тумбу у входа. Лидия лишь еще крепче вцепилась в него, сотрясаясь от беззвучных рыданий. Она плакала не от горя. Она плакала от облегчения. «Он тебя обидел?» Голос отца стал жестче, в нем зазвенел металл. «Этот негодяй Громов что-то с тобой сделал?» Он аккуратно взял ее за плечи и чуть отстранил от себя, заглядывая в заплаканное лицо. «Ты только скажи, я сейчас же поеду и заморожу его, затем вздерну на первом же суку!» Сквозь слезы она увидела его глаза, полные ярости и отцовской тревоги. И эта ярость, направленная не на нее, а на воображаемого обидчика, вдруг показалась ей трогательной. Лидия улыбнулась, утирая тыльной стороной ладони мокрые щеки. «Нет, пап, все в порядке. Громов...» Она сделала паузу, и улыбка стала шире, яснее. «Громов... он замечательный. Отец замер». Его брови поползли вверх, выражая крайнюю степень изумления. «Просто я по тебе соскучилась». Они прошли по холлу. Отец молчал и шел рядом, чуть впереди, и в его напряженной спине, в том, как неловко он держал руки, чувствовалось смятение. Он не знал, как реагировать. Это внезапная вспышка чувств, этот порыв, разрушивший годами выстроенный барьер, выбил его из колеи. Он привел ее на кухню, но здесь, в отличие от парадных залов, чувствовалась жизнь. Пахло свежей выпечкой и травами, на большом столе стояла ваза с розами, на плите что-то тихо булькало в кастрюле. Это было царство ее мамы. Они сели за стол друг напротив друга, не зная, как начать дальнейший разговор. Лидия понимала, первый шаг снова за ней, он не начнет. Его гордость и статус главы рода Морозовых не позволят. Она глубоко вздохнула. «Ох, папа!» Он поднял на нее глаза. Взгляд настороженный, но внимательный. Она протянула через стол руки и накрыла его ладони. Он не отстранился. Ее пальцы были холодными, его теплыми, сухими. «Я действительно очень соскучилась», — сказала она тихо. «Я знаю, мы не привыкли так говорить. Нас учили сдерживать чувства, быть выше этого. Нас учили гордости». Она сжала его пальцы крепче. «Эта гордость сыграла с нами злую шутку. Только из-за нее я тогда не смогла. Я не смогла нормально тебе все объяснить. О том, что я чувствовала к Артуру, что он был для меня не просто увлечением. Но ты из-за той же гордости не мог принять мой выбор». Голос дрогнул, но она заставила себя продолжать. «Папа, мы живем не в прошлом веке. Браки между аристократами и простыми людьми — это давно нормально. Тем более...» Она запнулась, и это было самое трудное признание. «Во мне от нашего рода не осталось магии, ни капли, ни искорки. Я аристократка по крови, да, но не более. Я такая же, как он, как Артур». Она смотрела на него, ожидая чего угодно. Гнева, осуждения, холодной отповеди. Но отец молчал. Он смотрел на их сцепленные руки, и на его лице медленно таяло напряжение. «Иди ко мне, дочка», — сказал он, наконец, глухим голосом. Он поднялся, обошел стол и встал позади нее. Его руки опустились ей на плечи, сжали мягко, но уверенно. «Успокойся. Магия — это последнее, что важно. Ты Морозова, моя дочь. Была, есть и будешь. И ты права. Я ошибался. Я не имел права вмешиваться в твою жизнь и уж тем более уничтожать тебя тогда на площади. Ты... прости меня». Невероятно было услышать от него это слово. «Прости». Лидия подняла голову, посмотрела на него снизу вверх. В его глазах, обычно холодных и строгих, появился непривычный влажный блеск. «Все в порядке», — прошептала она, и настоящая теплая улыбка осветила ее лицо. «Правда, пап, все уже в порядке». В этот момент дверь на кухню открылась. На пороге замерла женщина. Высокая, все еще красивая, с той же гордой осанкой, что у Лидии, но с мягкими добрыми глазами. Мать. На ней был простой домашний халат, а на лице маска изумления. Увидев Морозова, стоявшего за спиной дочери, державшего ее за плечи, заплаканное на счастливое лицо Лидии, она застыла. Женщина всплеснула руками, прижав ладони ко рту. «Лидия, доченька, как я рада!» Она бросилась к ней, обогнула стол и заключила дочь в объятия, целуя волосы, щеки, лоб. Лидия рассмеялась сквозь слезы, уткнувшись в родное плечо, пахнущее лавандой и ванилью. Отец стоял рядом, положив руки им обеим на плечи, и смотрел на них с такой нежностью, какую Лидия, кажется, никогда не видела в его глазах. Машина затихла. Лидия исчезла в тенях сада, и мы остались вдвоем. Я приоткрыл окно, и вечерний воздух заполз в салон. Прислушался, отсекая лишние шумы, концентрируясь на том, что происходило за высоким забором. Услышал ее шаги по гравию. Каждый хруст был отчетливым. Лидия остановилась у двери, замерла, собираясь с духом. 3 глухих удара молоточка по дереву. Любопытство взяло верх. Я закрыл глаза, легкое усилие, и мир рассыпался на серые тени и светящиеся контуры душ. Сквозь решетку ворот, сквозь деревья я увидел ее. Холодный бело-голубой огонек, дрожащий от напряжения у порога темного дома. Внутри что-то шевельнулось. Другой огонек, тусклый, подернутый серостью, медленно двинулся к двери. «Отец! Ха!» — я усмехнулся. «Семейное сходство даже на таком уровне!» Приготовился слушать, ожидая, что сейчас начнутся крики, упреки, хлопанье дверью. Классическая семейная драма. Но ничего не произошло. Два огонька сблизились, замерли, затем вместе отступили вглубь дома. Дверь закрылась, отрезав меня от их мира. Я открыл глаза. Реальность вернулась. Запах туи, свет фонарей и тишина в салоне. «Виктор!» — голос Алисы прозвучал испуганно. «Да?» «Как думаешь, все будет нормально?» Я посмотрел на темные окна особняка. Что там происходит? Говорят ли они? Кричат ли? Или молчат, стоя друг напротив друга в этом огромном доме? Об отношениях Лидии и ее отца я знал только то, что они были напряженными и холодными. Слишком холодными для отца и дочери. «Не знаю», — ответил я честно. «Отношения с родителями — это сложно, особенно если у вас разные взгляды на жизнь. Мне захотелось спросить, а как было у нее? Какими были их отношения с отцом? Что случилось с матерью, о которой она ни разу не упоминала? Узнать больше о той жизни, что была до меня, до Громова. Но я промолчал. Рана была слишком свежей. Девочка только начала оттаивать, перестала вспыхивать от любой искры, обжигать меня ненавистью. Не стоило бередить едва зажившее. «Мы с папой хорошо ладили», — сказала она вдруг, словно прочитав мои мысли. Голос был тихим, задумчивым. «Мама не стала во время родов, поэтому папа с самого детства тянул меня один». Сердце сжалось. Я не ожидал, что она сама заговорит об этом. Повернулся к ней. В полумраке салона я видел только силуэт, но чувствовал, как ей тяжело произносить эти слова. Он не искал себе другую жену. Алиса хмыкнула. В этом звуке была и горечь, и гордость. «Была одна, которая набивалась. Но когда папа заметил, что она не хочет со мной ладить, он порвал все отношения». «Видимо, он в тебе души не чаял». «Как и в маме». Она вздохнула, и этот вздох был полон нежности. «Он иногда вечерами листал старый альбом с фотографиями. Они там были совсем молодые». «Я представил это. Одинокий мужчина, потерявший любимую женщину, растит дочь, похожую на нее. Каждый раз, глядя на ребенка, видит черты той, кого больше нет. Это должно было одновременно и исцелять, и причинять боль. Каждый день. Годами. А на кого ты больше похожа?» В зеркале заднего вида я увидел, как ее губы дрогнули в печальной улыбке. «На маму. Ну, ты и сам мог догадаться, Громов. Видел же моего отца. Мы с ним почти не похожи». Я попытался вспомнить. Савелий Бенуа. Полный, темноволосый, кареглазый. Она рыжая, зеленоглазая. Ха, ничего общего. И правда, пауза. Я слышал ее дыхание, ровное, спокойное. Момент был хрупким. Она впервые говорила со мной так откровенно и без напряжения. Просто говорила. «Громов?» Ее голос внезапно посерьезнел, потерял мечтательность. «Да?» «Почему ты сделал это?» Ой, я вздохнул. Вот оно. Вопрос, которого я ждал и не хотел слышать, потому что дальше придется выкручиваться, как ужу на сковородке. Вопрос, на который у меня не было ответа. Глупо говорить, я не тот Громов, что убил твоего отца. Я из другого мира, просто оказался в его теле. Она решит, что я лгу, пытаясь выградить себя. Уточни, что конкретно ты хочешь услышать. Не строй из себя дурачка, Виктор. У тебя плохо получается. Она просунула голову между передними сиденьями, и ее лицо оказалось совсем рядом. Я почувствовал легкий аромат ее волос, нотки корицы с яблоками. Я просто спрашиваю, а не целюсь в тебя из пистолета. Да и не получилось бы у меня, как ни крути. Ты правда хочешь об этом сейчас поговорить? А когда, если не сейчас? Завтра снова работа. Вечером, как обычно, что-нибудь приключится, или мы будем заниматься магией, а потом ты уйдешь к себе и запрешься. Она откинулась обратно, но взгляд, тяжелый и требовательный, не отвела. Я почесал щеку. Что ответить? Я чувствовал тяжесть ее ожидания. Она заслуживала правды. Но какой правды? Той, что Громов был ублюдком, уничтожившим ее семью ради денег и темных знаний? Это была правда. Или той, что я теперь расплачиваюсь за его грехи, как Иисус, прости Господи, Христос, не совершив их? Это тоже правда. Но как объяснить, не создавая впечатления безумца? Я не знаю, Алиса, сказал глухо. Я творил ужасные вещи, много ужасных вещей. Я знаю, ответила она таким спокойным тоном, что у меня даже мурашки побежали по спине. Поэтому то, что случилось с твоей семьей из-за меня. Слова давались с трудом. Они были чужими, но я должен был их произнести. Я должен был взять на себя ответственность за то, чего не совершал. Потому что я носил лицо убийцы. Потому что я жил в его теле, пользовался его знаниями, связями. Слушай, Лиса, я знаю, что такое невозможно простить, но у меня нет объяснений. Я был жаден до денег, до темных знаний. То, что случилось, полностью моя вина. И ты не испытываешь раскаяния? Тебе не мерзко от того, что ты сделал? Ты довел до смерти двух человек, Виктор, двух! Если б только двух. Громов шел по трупам, причем не в переносном, а в прямом смысле. Сколько их было? Я не знал точно и не хотел знать. Сделанного не воротишь, Алиса. Мои грехи — только мои грехи. Мне с ними жить, и мне же расхлебывать последствия. Это была лишь половина правды, но это было все, что я мог ей дать. Все, что не выставляло меня слетевшим с катушек. Поэтому я могу сказать тебе лишь одно. Я повернулся к ней. Кожа кресла скрипнула. Смотрел ей в глаза. «Прости меня, если сможешь». «Сомневаюсь, что это реально, но я действительно виноват в том, что с тобой случились такие ужасные вещи». Она смотрела на меня долго, не отводя взгляда, скрестив руки под грудью. В полумраке салона ее лицо было непроницаемым. Я не знал, о чем она думает, что чувствует. Вспоминает ли отца или тот момент, когда все рухнуло. «Знаешь, Виктор...» Начала она наконец, и голос был ровным, без дрожи. «Я действительно хотела тебя убить. Я пришла не просто попугать. Нет, не поразмахивать револьвером. Я была готова высадить в тебя весь барабан, разнести череп и долго-долго прыгать на твоих останках, размазав все содержимое черепушки по полу, а затем пинать ногами, пока не свалилась бы без сил». И мне было плевать, что со мной будет после. Терять было уже нечего. Я представил эту картину. Живописная и удручающая, но совершенно справедливо. Если бы я был на ее месте, я сделал бы то же самое. Я понимаю. Но... Она подалась вперед. Ее рука легла на мою, лежавшую на подлокотнике. Легкое прикосновение, тепло ее кожи. Я замер. «Я не знаю, что с тобой случилось. Этот темный ритуал тебя так переделал, или...» Она усмехнулась горько и растерянно. «Или, может быть, это прозвучит по-идиотски, но мне кажется, что ты стал другим человеком. Словно в тебя кто-то вселился». Сердце ухнуло вниз. Она почти угадала. Почти. Но не до конца, и слава богу. «Я не вижу в твоих глазах той надменности и ненависти. Да, иногда ты ведешь себя жестко, но это оправдано. Я вижу другого человека. Вижу того, кто стоит за своих до конца, кто не бросает в беде. И этот диссонанс, он никак не укладывается у меня в голове». Вот что я мог сказать? Подтвердить ее догадку? Опровергнуть? «Ты прав. Обратно ничего не вернуть. Не скажу, что я простила тебя, но...» Она широко, почти по-детски улыбнулась, и в ее глазах блеснули озорные искорки. «Убивать я тебя больше не хочу. И если кто-то попытается это сделать, будь уверен, я ему помешаю. Как, думаю, и ты сделаешь то же самое для меня». Я положил свою руку поверх ее, не отводя взгляда. «Надеюсь, до этого не дойдет. Но если такая ситуация возникнет, обещаю, я сделаю все возможное, чтобы тебя спасти». Алиса снова смотрела на меня, не мигая, словно изучая. «Виктор». «Да». Она подалась настолько близко, что я на секунду перестал дышать. Ее волосы коснулись моего лица, сама девушка приблизилась губами к моему уху. Горячее дыхание сорвалось с ее губ. «Я прощаю тебя».